то время, когда Гирланд входил в грот, Жан вышел из другой галереи с пистолетом в руке. «Бордингтон мертв», — сказал Гирланд. «Возвращайтесь в галерею». «А как вы, все в порядке?» «Да, пошли», — Жан послушался. Гирланд услышал, как другие камни падали в галереи, ведущие к вентиляционному колодцу. Он снял кольцо с одной из гранат и резким взмахом кисти швырнул ее в галерею. Взрыв вызвал обвал камней. Он снял чеку с другой гранаты и тоже швырнул ее туда же. Взрыв и шум от падающих камней дали ему основание считать, что галерея теперь завалена, но для того, чтобы убедиться в этом, он зажег свечу и пошел к месту взрыва. Дым, пыль, обвал из песка и камней создали непроходимую преграду. Полузадохнувшийся, он повернулся, прошел через грот и побежал назад к Жану. «Что происходит?» — спросил Жан, поднимая зажженную свечу, чтобы посмотреть на Гирланда, покрытого пылью и забрызганного кровью Бордингтона. «Я блокировал проход. Им понадобится порядочно времени, чтобы освободить его». Он внезапно замер. Страшный треск и шум от обрушившейся скалы оглушил их, и вихрь пыли ворвался в галерею, заставив всех закашляться. Гирланд услышал, как закричала Мала, когда огромное облако пыли обволокло ее. «Мне кажется, что это обвалился грот», — сказал он. «Может быть, они решат, что мы здесь похоронены?» Обойдя Жана, он подошел к двум женщинам, съежившимся в темноте. Малик, стоявший у края колодца, невольно отшатнулся, услышав взрыв первой гранаты. Он увидел дым и пыль, появившийся в вентиляционном колодце, и сжал зубы. «Дурак!» — гневно воскликнул он. «Что он собирается там делать?» Сержант испуганно стоял молча. Малик, прислушиваясь, ждал. Через некоторое время он услышал, как взорвались две другие гранаты и последовавший за этим шум падающих камней. Он повернулся к сержанту. «Пойдите, приведите людей! Живо!» Сержант помчался, как стрела, а Малик снова стал смотреть на облака пыли, поднимавшиеся из колодца. Он слушал глухой шум от падения камней, который продолжался все это время, и скривился. «Пользуясь гранатами», — подумал он, — «этот идиот вызвал обвал галереи». Он понял, что теряет время, оставаясь здесь. Ему следовало предупредить Смирна. Он отправился вслед за сержантом большими шагами, несмотря на кустарник. На полдороги к радиофургону он встретил сержанта, который возвращался с 5 солдатами. «Сторожите колодец», — сказал Малик, останавливаясь. «Не спускайтесь с него», — и он отправился дальше. Ему понадобилось 20 минут, чтобы соединиться со Смирным по радиотелефону. Он коротко объяснил ему ситуацию. «Найдите кого-нибудь, кто знает эту шахту», — сказал Малик. «Где-нибудь должна быть карта этой шахты. Безусловно, там есть и другие выходы. И пришлю людей с противогазами. Я хочу, чтобы они спустились посмотреть, что же там произошло. И санитарную машину тоже пришли». «Да, но все это займет время», — ответил Смирн. «Поторопись!» Малик, которая, шатаясь, пробиралась по галерее, казалось, что она прошла сотни километров. Жан, держа в руке свечу с колеблющимся пламенем, шел впереди. За ним шла Бланка, потом Малый Гирланд. Мали до сих пор не верилось, что Бордингтон мертв. Она в самом деле находилась в состоянии шока. Если бы не рука Гирланда, которая поддерживала ее, она упала бы на землю и выплакалась. Жан знал, что обе женщины не смогут долго выносить такие испытания, и через 10 минут ходьбы остановился. «Отдохнем немного», — сказал он. «Нам еще нужно пройти 4 километра». Обе женщины сразу же упали на землю. Гирланд и Жан остались стоять. Воздух в галерее был тяжелый, и им всем было трудно дышать. «Теперь мы будем вынуждены пройти через границу этой ночью», — сказал Жан. Он посмотрел на часы. «Мы должны подойти к выходу примерно через 2 часа. Снаружи будет, вероятно, достаточно темно. Бланка и я пойдем первыми. Пограничники, безусловно, находятся в состоянии боевой тревоги. Но мы не можем себе позволить ждать. Им понадобится не так уж много времени, чтобы освободить галерею и броситься за нами в погоню». Они снова тронулись в путь, но теперь продвигались более медленно, так как начинался подъем. Каждые 1/2 часа они останавливались, чтобы дать себе отдых в 10 минут, а потом снова продолжали свое восхождение. Гирланд поддерживал Малу за талию. Молодая женщина плакала горючими слезами и с трудом переставляла ноги. Казалось, что она находилась в полубессознательном состоянии.